Глава 23. Скромность — редкая черта, особенно для тех, кто только начинает свой путь. Ты не побоялся встретить этого хвостуна лицом к лицу, даже понимая, что вокруг больше желающих смотреть, чем помочь. «У меня просто не было другого выбора», — честно признался я. «Выбор есть всегда», — сказал он. «Но ты сделал правильный. Это, поверь мне, бывает далеко не всегда». «Вы здесь не просто так», — осторожно заметил я. Здоровяк был весьма умен. Я чувствовал в нем очень много силы, которую он не старался показывать явно, словно играя со мной. «Точно так же, как и ты?» — ответил он с легкой улыбкой. Его ответ был уклончивым, но я решил не давить. Вместо этого задал другой вопрос. «Сложно представить вас танцующим на балу. Что вы тут делаете на балу? Неужели вам интересна вся эта суета?» Тенегор размерами был как настоящая гора. И я не мог вообразить, что он кружит тут вальсы. Нет, он тут явно для чего-то другого. «Орлов пригласил. Он мой старый друг», — ответил Тенегор. «К тому же у меня выдался редкий выходной. Захотелось развеяться». Я кивнул, чувствуя, что он говорит искренне. «А ты? Что привело тебя сюда?» — спросил он. «Меня пригласила Мария Орлова», — сказал я, пожав плечами. «Даже не знаю, почему она решила позвать именно меня». «Ну, значит, ты произвел на нее впечатление», — сказал он. «Это уже о многом говорит». Мы оба замолчали, наблюдая, как толпа начала расходиться, теряя интерес. «У тебя есть потенциал, Дебров», — вдруг сказал Тенегор, снова возвращаясь к нашему разговору. «Но будь осторожен. Этот мир полон тех, кто готов раздавить тебя, если ты дашь им шанс». Я не знал, как ответить. Его слова были и предостережением, и одобрением. Тенегор, сложив руки на груди, наблюдал за медленно перемещающимися группами аристократов в бальном зале. В его позе была непринужденность, но взгляд оставался настороженным, как у хищника. Казалось, точно в такой позе и с таким же взглядом он и за разломом наблюдает, чтобы оттуда не начали вылезать монстры. «Утомительные собрания», — пробормотал я, кивая на аристократов. Тенегор коротко хмыкнул. «Привыкай, если собираешься задержаться в этих кругах. Их баловство — это лишь вершина айсберга. Под этой мишурой кипит более опасная игра». «Например?» «Власть», — ответил он, обводя зал глазами. «Деньги, влияние, контроль. Думаешь, у них только танцы на уме?» Разговор потек так легко, как если бы мы давно были знакомы. Постепенно я перевел тему на его работу, которая интересовала меня куда больше, чем перипетии аристократии. «А чем занимается титан вроде тебя, когда не блуждает по скучным балам?» — спросил я, хотя прекрасно знал ответ на этот вопрос. Но спросил намеренно, чтобы повернуть русло беседы в нужное направление. Он усмехнулся. «Наблюдаю за разломами». «За разломами?» — переспросил я, делая вид, что удивлен. «Ты разве не знаешь?» Его взгляд стал пристальным. «Это основная работа титанов. Разломы — это наши главные врата в хаос». «Врата как порталы, через которые можно путешествовать в другие миры?» — уточнил я, стараясь не выдать истинного интереса. Тенегор чуть кивнул, словно подтверждая мои опасения. «Не просто порталы. Это дыры, пробитые в саму ткань миров. Их нельзя пройти, нельзя исследовать. Разлом не пропускает никого, кроме монстров. Значит, эти твари каким-то образом могут пересекать границу? Вслух принялся рассуждать я. Именно, подтвердил Титан. Они могут пройти, но ни одно существо из нашего мира не имеет такой возможности. Что-то в них, их природа или сила, позволяет им преодолевать барьер. Эти слова засели в моей голове. Я задумался, что же в монстрах такого особенного, что они могут преодолевать границу миров. Значит, в этих тварях есть что-то уникальное. Тенегор бросил на меня долгий взгляд, словно оценивая мои мысли. Если ты об этом задумываешься, значит, начинаешь понимать, насколько опасна наша работа. Каждый день мы стоим на границе между жизнью и хаосом. Я кивнул, соглашаясь, но мысли уже начали связываться в цепочку. Монстры, их природа, их способность проходить через разломы — это ключ. В бальном зале вновь зазвучал новый вальс, сменяя ритм, мягкие и торжественные ноты которого заполнили пространство, словно маскируя напряжение, что витало в воздухе. Я продолжал беседовать с Тенегором, когда к нам приблизился Александр Орлов, глава рода и хозяин сегодняшнего мероприятия. Было видно, что он хотел продолжить так и не начатый разговор. «Костя, рад видеть, что вы хорошо проводите время», — произнес он, тепло улыбаясь. «Хотел бы еще раз извиниться за поведение некоторых наших гостей». «Ничего страшного, я уже забыл», — ответил я. Орлов уже собирался продолжить, как вдруг музыка резко оборвалась, оставив после себя тяжелую тишину. Двери бального зала с грохотом распахнулись, а на пороге появился высокий мужчина в черных одеяниях. Его фигура словно источала холод. Лицо было бледным, скулы острыми, а глаза серыми, лишенными какого-либо тепла. Он казался чужаком в этом мире танцев, улыбок и веселья. И это лишь усиливало его устрашающее присутствие. Этого человека я уже встречал ранее в лазарете Академии, когда хотел навестить Генку. И вот ведь демоны, а он что тут делает? Вот тоже действительно, каждый гость удивительнее другого. «Леонард Морвин!» — прошептал кто-то из гостей. «Инквизитор!» Зал мгновенно притих. Все замерли, как будто боялись привлечь к себе его внимание. Люди расступались, словно морские волны перед камнем, пропуская его вперед. Каждый его шаг эхом отдавался в напряженной тишине. Морвин двигался прямо ко мне. Я почувствовал, как напряглись плечи, но постарался сохранить спокойное выражение лица. Он остановился передо мной, высокий и непреклонный, словно воплощение самой судьбы. «Константин Дебров!» — холодно произнес он. Его голос разрезал тишину, как нож. «Вы должны последовать за мной». Его слова звучали не как просьба, а как приказ, который невозможно было ослушаться. Я почувствовал, как напрягся Тенегор, стоявший рядом. Его взгляд метнулся к Морвину, но он остался молчаливым. «По какому праву вы...» Начал Орлов, но инквизитор повернул к нему голову, и тот замолчал, словно ощутил на себе невидимое давление. «Вопросы неуместны», — отрезал Морвин, не отрывая от меня взгляда. «Следуйте за мной, и это не просьба». Я встретился с его глазами, полными ледяного спокойствия. Оставаться здесь значило бы только усугубить ситуацию. Я глубоко вздохнул и сделал шаг вперед. «Отлично!» — сухо произнес Морвин, развернулся и направился обратно к дверям. Я последовал за ним, ощущая, как взгляды гостей прожигают мне спину. Машина остановилась перед массивным зданием из белого камня. возвышавшимся на фоне ночного неба. Его архитектура была строгой, с минимумом деталей, словно здание само по себе являлось воплощением чистоты и дисциплины. Удивительно, как архитекторы смогли сделать это строение неприметным. Оно терялось и буквально растворялось среди роскошных многоэтажек. Или это магия? На фронтоне над дверями виднелся символ Инквизиции, переплетенные меч и книга, окруженные сияющим ореолом. Я вышел из машины вслед за Леонардом Морвином. Ночной воздух был холодным, но даже он не мог охладить напряжение, которое витало в воздухе. «Может, хоть намекнете, зачем все это?» — попытался я. «И почему я удостоился такой чести, что меня первый инквизитор в гости позвал? Впрочем, в гости обычно ходят по своему желанию, а не по принуждению». Морвин, не оглядываясь, лишь указал рукой в сторону входа. Его молчание было более пугающим, чем любой ответ. «Неужели все же нашли следы в церкви?» — подумал я, невольно сжимая кулаки. «Если так, то что делать? Бежать?» «Нет, сейчас это не получится. Тогда стоять на своем. Ничего не знаю, ничего не видел. Был в общежитии. Нужно выкроить хоть немного времени, а потом что-то придумывать, что-то действительно надежное, что спасет от Инквизиции». Мы вошли внутрь. Просторный холл, отделанный светлым мрамором, освещался сотнями магических сфер, которые парили под потолком. Белые стены, идеально гладкие, были украшены портретами инквизиторов прошлых столетий. Серьезные лица смотрели сверху вниз, словно напоминая каждому входящему, куда он попал. На полу виднели сложные узоры из серебряных вставок, в которые были вплетены защитные символы. Один взгляд на них был достаточен, чтобы понять, эти символы неприступны. Они были сотканы из магии столь высокой степени, что мне и не снилось достичь такого уровня. Охранные заклятия. К нам подошли трое инквизиторов, облаченных в черные мантии с серебряной вышивкой. Их лица были бесстрастными. Взглядов они не отвели ни на мгновение. Один из них кивнул Морвину, и тот передал меня в их руки. «Вниз», — коротко сказал он, и я почувствовал легкий толчок в спину. Меня вели через длинные коридоры, каждый из которых был освещен мягким светом тех же сфер. Стены казались бесконечно гладкими, без единого стыка, словно их вырезали из цельного куска камня. В какой-то момент я заметил, что на стенах помимо портретов висели и небольшие витрины. Внутри лежали артефакты, мечи, кинжалы, свитки, кристаллы и даже черепа магических существ. Каждый из них был снабжен табличкой с именем инквизитора, которому он принадлежал, и описанием его подвига. Однако больше всего внимания привлекали амулеты. Они висели на стенах, большие, массивные, окруженные магическим сиянием. Их ореолы казались почти осязаемыми. Они излучали чувство абсолютной безопасности. Один из инквизиторов заметил мой взгляд и усмехнулся. «Попробуй хоть один снять», — бросил он холодно. — «И у тебя не останется рук». Я промолчал, но внутренне напрягся. Все в этом месте кричало о его неприступности. Если я захочу бежать, мне придется оставить здесь свою жизнь. Мы спустились по широкой лестнице, уходящей глубоко вниз. В воздухе начало ощущаться легкое давление. Магические защитные поля становились все сильнее. На стенах появились надписи на древних языках, которые я не мог разобрать, но их сила была почти ощутима. Наконец мы оказались в длинном коридоре. Здесь не было витрин или картин, только стены, украшенные золотыми символами. Они мерцали и спускали мягкий свет, придавая этому месту странную смесь уюта и страха. Я почувствовал, как сердце забилось быстрее. Что бы они ни планировали, это место было выбрано не просто так. Меня завели в первую же тесную комнату, которая резко контрастировала с роскошью коридоров Инквизиции. Потолок был низким, стены темными, почти черными, покрытыми чем-то вроде каменной крошки, которая поглощала свет. В центре стоял единственный стул, сделанный из грубого металла, с видимыми следами износа. На полу виднелись потертые следы, будто сюда часто затаскивали кого-то против его воли. Я осмотрелся, пытаясь скрыть свое напряжение. Это место не просто угнетало, оно буквально давило на грудь. «Итак», — сказал я, пытаясь сделать голос тверже, чем чувствовал себя на самом деле, «может, теперь объясните, в каком статусе я здесь нахожусь? Свидетель, подозреваемый, арестованный?» Инквизиторы, стоявшие возле двери, не удостоили меня ответом. Лишь стояли молча, словно изваяние. «Вы ведь понимаете, что человека нельзя просто так похитить с бала и привести сюда, не объяснив причин?» Но я словно разговаривал со статуями. Через несколько секунд дверь снова открылась, и вошел Леонард Морвин. Его фигура в своем безупречно черном одеянии с серебряными символами заполнила пространство. «Вы свободны», — коротко бросил он своим подчиненным. Те поклонились и вышли, оставив нас наедине. Морвин закрыл за ними дверь. Какое-то мгновение стало так тихо, что я слышал, как кровь пульсирует у меня в висках. «Я повторяю вопрос», — сказал я. «В каком статусе я здесь нахожусь?» Морвин, словно не слыша меня, медленно подошел к стулу и провел пальцами по его металлической спинке. Его лицо сохраняло странную притворную доброжелательность, от которой становилось только хуже. «Вы знаете...» — начал он. Его голос был мягким, почти дружелюбным. «Эта комната помнит многое». Я замер, чувствуя, как напряжение в воздухе стало почти осязаемым. «Здесь...» — продолжил он. «Побывали самые разные люди. Маги, обычные люди, монстры в человеческой оболочке, даже министры. Вы бы удивились, насколько разнообразным может быть зло». Морвин обернулся ко мне и улыбнулся. Но его улыбка не выражала радости. «Здесь велись допросы. Очень эффективные допросы». Он снова провел рукой по спинке стула, словно проверяя, не остались ли на нем следы чьих-то мучений. Многие, кто садился на этот стул, больше не вставали. Некоторые исчезали, как будто их и не существовало, а некоторые оставались, но их уже никто не узнавал. Морвин сделал паузу, чтобы дать словам осесть в моем разуме. «Знаете, почему эта комната так важна?» Я ничего не ответил, только смотрел на него, ожидая продолжения. «Потому что она заставляет говорить правду. Здесь каждый понимает, что ложь бесполезна. Но вы, конечно, не из их числа, верно?» — добавил Морвин, пристально глядя на меня. Его взгляд прожигал, словно сканировал до самой глубины души. «Я так понимаю, вы хотите от меня что-то услышать?» — холодно спросил я. Морвин кивнул, его губы растянулись в едва заметной улыбке. «Верно», — ответил он тихо. «Все. Всю правду. И не пытайтесь от меня скрыть хоть что-то, иначе сильно об этом пожалеете и примкнете к тем, кто не вернулся отсюда». Его слова повисли в воздухе. Тяжелые, как свинцовый груз. В лаборатории стоял удушливый запах реагентов, горелой плоти и кислоты. Это место было царством науки и тьмы, где природное подчинялось искусственному. Науке темной и жестокой, не знающей законов морали. Гвидон Петров стоял у массивного стола, покрытого инструментами, кусками ткани и засохшими каплями крови. Его руки, облаченные в перчатки, сжимали край стола, а взгляд метался между светящимися колбами и фигурами в черных масках, чумными докторами, бесшумно перемещавшимися по помещению. Рядом с ним находился патолог Александр Штайнер, Худой мужчина с узким лицом, которое подчеркивали круглые очки. Его белый халат был в пятнах, но выглядел ухоженными, будто грязь на нем была чем-то вроде знаков отличия. В руках он держал длинный металлический инструмент, которым осторожно указывал на тело, лежащее на другом столе. «Это очень странно», — тихо проговорил Штайнер, почти шепотом, как будто боялся потревожить мертвое тело. «Что именно?» — нахмурился Петров, устремляя взгляд на патолога. Штайнер не ответил сразу. Он подошел ближе к столу, где лежал стрелок, и снял тонкое покрывало. Под ним было видно неподвижное тело мужчины в грязной, изорванной одежде. На его лице застыла пустота, взгляд стеклянных глаз был направлен в потолок. «Это он!» — сказал Штайнер, указав инструментом на тело. «Стрелок, которому вы поручили устранить Деброва во время экзамена». Петров сузил глаза, с легким раздражением ответил. «Это я и без тебя вижу. Я хотел, чтобы он разобрался быстро и под шумок, но не справился с заданием. Дебров его убил». «Я не знаю, что там произошло», — пожал плечами ученый. «Однако...» «Что однако?» «Он мертв?» — ответил Штайнер очевидное. «А знаете, в чем странность?» Штайнер отложил инструменты, как хирург, готовящийся к операции, надел свежие перчатки. Он наклонился над телом, слегка приподняв голову стрелка, чтобы продемонстрировать рану на затылке. «Он мертв, но он не мертв». «Смотрите сюда», — сказал он. «Это рана в затылочной области, нанесенная тупым предметом. Судя по углублению, скорее всего, камнем. Удар был достаточно сильным, чтобы повредить основание черепа и нарушить целостность мозга. Это смертельная травма, без вариантов. Может быть, такое случилось, что стрелок сам упал. Такое бывает. Темно, поскользнулся. Но не думайте, что я оправдываю Деброва. Я о другом». Петров склонился ближе, хмурясь еще сильнее. «И что? Почему ты называешь это странным?» Штайнер выпрямился, снял очки и начал протирать их тканью, явно стараясь выбрать слова. «Потому что он не мертв». Петров замер. «Объясни». «Его сердце остановилось. Мозговая активность отсутствует. Тело начинает разлагаться, что логично. Но над ним проведены магические манипуляции. Я не знаю, кто это сделал и зачем, но его состояние напоминает клинический аналог зомбификации». «Что?» — Петров резко выпрямился. «Зомби? Это абсурд!» «Нет, это не то, что вы думаете», — продолжил Штайнер. «Его ткани все еще реагируют на внешние стимулы. Смотрите!» Он достал небольшой металлический прибор с пульсирующим синим светом и приложил его к руке стрелка. Тело дернулось. Пальцы сомкнулись, словно подчиняясь команде. «Это нельзя объяснить просто реакцией мертвых мышц. Здесь сложная магическая сеть, будто тело оживили, но не полностью. К тому же...» Штайнер сделал паузу. «Он сам к нам пришел, его не привезли. Дотопал собственными ногами». Петров с отвращением посмотрел на мертвые глаза стрелка. «Это невозможно. Кто мог это сделать?» Штайнер пожал плечами. «Сложно сказать. Это не та магия, которой учат в академии. Да я, признаться, ни разу ничего подобного не видел. Следы указывают на вмешательство с использованием запретных практик. Возможно, тот, кого вы послали убить, не просто защитился. Он мог сделать это намеренно». «Дебров!» — прошипел Петров, сжав кулаки. Штайнер ничего не ответил, только посмотрел на тело. «Я хотел бы провести дополнительные исследования, чтобы понять природу магии, использованной здесь. Это нечто уникальное». Петров отвернулся, в его голове роились мысли. Он не был готов признать, что недооценил своего врага, но факты кричали об обратном. «Делай, что нужно», — бросил он, не оборачиваясь. «И найди мне способ использовать это». Штайнер лишь кивнул, снова погружаясь в изучение мертвого, но не совсем мертвого тела. Гвидон Петров медленно отошел от стола, сунув руки в карманы. Его взгляд блуждал по лаборатории, задерживаясь то на колбах с бурлящей жидкостью, то на шкафах с древними манускриптами. Мысли вертелись вокруг одного. Дебров. Кто он? Еще вчера Петров был уверен, что знает все о своем враге. Слабый студент, упрямо цепляющийся за жизнь, обычный сын неудачного рода. Но теперь эти странные события, магическая сеть на теле стрелка, следы запретных практик, это невозможно было проигнорировать. Если Дебров действительно использовал такую силу, то откуда она у него? Петров медленно подошел к окну, глядя на серый туман за стеклом. «Кто ты, Дебров?» — тихо проговорил он, и его голос растворился в звуке кипящих колб. В этот момент в лаборатории вдруг стало неестественно тихо. Даже Штайнер, копавшийся у стола, остановился и повернул голову, словно уловил что-то чуждое в воздухе. Петров нахмурился, ощущая, как по спине пробежал холодок. Он снова перевел взгляд на окно, но теперь в отражении увидел не только свое лицо. В темноте за его спиной что-то шевельнулось.